Глава вторая. Я устало зевнула прямо посреди ужина. Мечтала поскорее оказаться в теплой ванне с пеной, а затем в мягкой постели. И спать, спать, спать. Завтра день не менее загруженный будет, чем сегодня. И так постоянно. Дима закончил с ужином и на всех парах унесся в неизвестном направлении. Варька, самая младшая из троих детей, обычно молчаливая, тоже все доела и ушла в свою комнату. Мы остались за столом вдвоем с мужем. «Люб, ты себя доконаешь этими внеплановыми операциями?» Укоризненно посмотрел на меня муж. «Ты еле за столом сидишь». «Стёп, ну не начинай, пожалуйста, снова». Поджала я губы. В городской больнице со специалистами напряг. «Там у вас совсем подряд напряги. И с персоналом, и с лекарствами». «Ну что поделать? Такая вот работа. Государство что дает, тем и работаем». «И платят копейки». «Нормально платят. Меня устраивает». «Давно могла сменить работу, чтобы на семью время оставалось. Вечно только и видим, что твой спящий затылок по ночам». «Мне нравится моя работа, ты же знаешь». «Тогда хоть в платную клинику перейди. И денег больше, и времени свободного тоже больше, опять же». «В платной свои нюансы. В нашем городишке в хорошее место не так просто попасть. Мы уже это обсуждали с тобой, Стёп». «Обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать». Не успокаивался муж. «Я тебя вообще когда-то дома буду... Я тебя вообще когда-то дома буду видеть? Не уставшую?» «Конечно будешь, но что ты сразу...» «Когда? Ты в выходные дни, когда я дома бываю, работаешь?» «Ну да. А куда мне деваться, если помимо смен рабочих еще есть дежурство в графике?» «И на Новый год работаешь?» «Да, но...» «И даже на 8 марта ты тоже опять работаешь?» Я снова тяжело вздохнула. «Да, все так. Стёпа прав. Я редко вижу собственную семью, мало уделяю им внимания и слишком много времени провожу на работе. Но что мне делать? Увольняться я не хочу». «Ты и Димку потянула в это все. Укорил он меня снова. «Он, на тебя глядя, тоже в медицинский попёрся». «А куда ему надо было идти? Туда, откуда потом в депутаты администрации попадают, как ты?» «Да хоть бы и так. Я и то больше дома бываю, чем моя собственная жена. Ты и сына на такую жизнь обрекла». «Зато я жизни спасаю», — ответила я, вставая из-за стола. «А ты на своей работе с бумажечками много кому помог?» Я вышла из-за стола и отправилась в ванную комнату. Спора с мужем релакса мне не испортит. Я все равно наберу полную пены ванну и полежу с полчасика. Нам обоим почти 50. В браке мы очень давно. Я вышла замуж за Степана в 18 лет, когда он еще был никем в этом городе. А теперь мы — уважаемый депутат города и врач. И ссоры в нашем браке — нередкий гость. Что уж поделать. Все так живут. Чем мы лучше? Это в 18 любовь, страсть и розовые единороги. А под полтинник уже не ждешь никакой романтики от мужа.